Глава 297. Блок, блок, блок. После того, как они согласились на небольшое пари, все девять из них арендовали кабинку и направились в район. Люди, проходившие мимо, просто игнорировали происходящее. В одной секции было слишком много людей, и посторонние не могли видеть, что происходит. Хотя им и показалось странным, что в одной кабинке собралось так много людей, им все равно было недостаточно интересно, активно пытаясь выяснить, что происходит. Теперь оставалось только решить, кто из команды пойдет первым. «Пожалуйста, позволь мне это сделать!» Сэм вызвался сам. «Я знаю, что вы, ребята, на самом деле не знаете, кто я такой, и только что познакомились со мной, но эти ребята просто поняли меня неправильно, думая об этом как о халяве. А пока вы можете понаблюдать, и когда я застряну на каком-нибудь уровне, вам, ребята, будет легче». Поскольку Сэм был настойчив и искренен, остальным было трудно отказаться от его предложения. Кроме того, Квину понравилось выражение решимости в его глазах. «Конечно, давай», – отозвался Квин. Они были уверены, что не проиграют, особенно против некоторых других студентов, но против таких людей, как они, которые никогда не пытались пройти через жизнь с их собственной тяжелой работой? Нет, они не позволят себе проиграть таким людям. Сэм, с другой стороны, вызвался добровольцем, потому что боялся, что другие могут унизить себя. По их нашивкам на плечах он понял, что они всего лишь первокурсник. Скорее всего, они никогда раньше не играли в подобную игру. На самом деле, игра была сложнее, чем казалось. Человек должен был бы быть в состоянии держать свою концентрацию в лучшем виде, а также многозадачность. Если бы он мог победить всех со стороны противника, тогда не было бы никакой необходимости вмешиваться кому-то еще. «Эзип пойдет первым», — сказал Зак. Студент подошел к металлическому столбу, в то время как остальные игроки отошли на несколько метров от комнаты, сразу за пределами игровой зоны. Зип был пользователем способности 4 уровня. Он был самым низким в другой команде. 3, 2, 1, уровень 1. Начало. Игра началась. Две верхние секции металлического шеста начали вращаться. Сначала машина была невероятно медленной, и Зип смог блокировать две атаки. Это продолжалось еще некоторое время. И Квин заметил, что двигаются только две части машины. Это было связано с тем, что машина была установлена только на первом уровне. Квин также понял, что другая часть машины будет двигаться только тогда, когда человек опустит руку или ногу. После блокирования атаки, если держать руки поднятыми, то машина не запустится, пока не почувствует, что рука снова опустилась. Прошло уже 45 секунд. Внезапно машина начала ускоряться. В течение последних 15 секунд выражение лица Зипа изменилось, и немного пота потекло по его лицу. Прошла минута, и раздался звонок. Это означало, что он прошел. Зип глубоко вдохнул, вытирая пот со лба, и вернулся к своим товарищам по команде. «Хорошая работа, Зип. Если ты даже не смог пройти уровень 1, тогда я собирался бы спросить, почему ты все еще околачиваешься вокруг нас?» — сказал Зак. Зип опустил голову, когда проходил мимо другого. Ему нечего было ответить. Следующей была команда Квина. «Ого, продолжай, Пэм!» — закричал Фекс, хлопая в ладоши. «Это Сэм!» — поправил его Ворден, хлопнув себя по голове и слегка смутившись. Почему он вообще оказался с таким идиотом? Хотя игра уже началась, Сэм совсем не выглядел взволнованным. Вместо этого он спокойно дышал и поддерживал его ровным, блокируя все атаки. «Он довольно хорош, по крайней мере, его хорошо учили», — прокомментировал Ворден. Квин подумал то же самое. Как только он сосредоточился и закрыл глаза, он смог сосредоточиться на своем слухе. Когда он слушал сердцебиение Сэма, то мог сказать, что оно было стабильным, в отличие от предыдущего участника. Даже в течение последних 15 секунд Сэм оставался прежним. Когда Сэм вернулся к остальным, они дали ему 5 и поздравили с хорошей работой. «Пф! Посмотрите на них! Празднуют, когда они только прошли уровень 1», — «Они ведут себя так, как будто они уже выиграли», — сказал Зак раздраженным тоном. Снова настала очередь Зиппа, и на этот раз он был на уровне 2. На этом уровне 3 из различных секций начали двигаться. Это заставило игрока также двигаться вверх и вниз, блокируя атаки не только на голову, но и на тело. У Зиппа пока все шло хорошо. Оставалось лишь 15 секунд. Как и в прошлый раз, в последнем квартале он ускорился. Зипп блокировал первые 2 удара и поднял руку, чтобы блокировать удар слева от лица, а затем еще один, справа. Именно тогда остальные начали замечать что-то неладное. Хотя удары машины были не такими уж мощными, но если бы атака не была должным образом заблокирована, это все равно было бы больно. Это было очень похоже на то, как кто-то дает мягкий удар. Особенно потому, что сами бары были покрыты мягким. И все же, по какой-то причине, руки Зиппа дрожали. Когда третий прут качнулся к правой стороне его ребра, Зипп заколебался, вспомнив слова Зака. Его концентрация нарушилась, и это разрушило его форму. Его движения стали такими же беспорядочными. Он нервничал. Этого промаха было более чем достаточно. Он опоздал лишь на долю секунды, блокируя удар, направленный к ребрам. И игра окончена. Возвращаясь к своей команде, он со стыдом опустил голову. Он даже не потрудился посмотреть Заку в глаза. Зак тоже ничего ему не сказал. Это была глупая ошибка, которую кто-то на их уровне никогда не должен был делать. Зиппу хотелось обвинить Зака в том, что он слишком сильно давит на него. Но он знал, что его слова будут бессмысленными. Теперь Сэму снова пора было выходить. Как и раньше, он с легкостью справился с многочисленными барами, приближающимися к нему. Когда игра начала ускоряться, ближе к концу, его дыхание было немного быстрее, но оно не колотилось. Его темп был невероятным, и казалось, что он играл в какую-то ритмическую игру. Уровень 2 завершен. Вместо того, чтобы вернуться к остальным, Сэм остался в игровой комнате. Это было связано с их предварительной договоренностью, что после того, как другой член с противоположной стороны будет устранен, другой останется и перейдет на следующий уровень. Таким образом, у другой команды было бы небольшое преимущество. Вот как игра работала. Например, Зипп проиграл из-за того, что его ударили по ребрам. Увидев это, Сэм сможет наблюдать и уклоняться от одного и того же удара. Не то чтобы это сильно помогло на данном этапе. Уровень 3. Начинайте. Машина снова заработала, и казалось, произошел большой скачок сложности с уровня 2 на уровень 3. На этот раз двигались все 6 секций. Только что закончив последний раунд, Сэм немного устал. Однако ему все еще удавалось устоять, блокируя каждый из баров. Когда наступили последние 15 секунд, скорость машины, казалось, почти удвоилась. Левый блок, правый блок, колено, колено поднять, снова правый блок, локоть опустить. Сэм обдумывал каждый свой шаг, но это было его упущение. Раньше, когда у него было достаточно времени, чтобы обдумать все, что он делал, у него это получалось. Теперь, когда атаки были слишком быстрыми, он забыл дышать, так как был слишком сосредоточен на размышлениях о блокировке. И вдруг ему захотелось глотнуть воздуха. Когда он сделал глубокий вдох, вылетел прут и ударил его по лицу. Игра окончена. Сэм выглядел разочарованным в себе. Он думал, что смог бы больше помочь остальным. И все же он смог устранить только одного игрока из другой команды. Он понял, что играть в это в одиночку и в команде было немного по-другому. Когда вы были сами по себе, вы могли начать тот же уровень снова, помня скорость и схемы атаки. Вы могли бы легко стать лучше и приспособиться к уровню игры. Дело не в том, что Сэм не мог пройти уровень 3, но ему нужно было бы сыграть его еще пару раз, прежде чем он смог бы это сделать. В командном режиме у них был только один шанс. У каждого игрока была только одна жизнь. «Мне очень жаль», – сказал Сэм, возвращаясь к остальным. «Не волнуйся, я многому научился, наблюдая за тобой», – сказал Квин, не отрывая глаз от машины. Сэм почувствовал, что все закончилось после того, как понял разницу в игре в команде и в одиночку. Он и представить себе не мог, что они смогут победить. Вместо этого он начал молиться богам кармы, надеясь, что их противники получат по заслугам и каким-то образом проиграют матч. Еще один ученик из команды Зака вышел вперед и начал игру. Пока Сэм был занят игрой, этот студент тренировался в стороне, пытаясь соответствовать скорости машины. Теперь, когда он хорошо представлял себе, на что будут похожи атаки, все, казалось, работало на него. Через минуту игра была закончена, и они завершили уровень 3. «Ладно, кто следующий в твоей команде?» – спросила Зак с усмешкой на лице. Сжав руку в кулак, словно собираясь ввязаться в драку, Фекс шагнул вперед. «Ха! Пришло время показать вам, как легко это сделать!» Прежде чем он успел войти в игровую зону, на его плече появилась рука и потянула его назад. «Давай я возьму это на себя», — сказал Квин.